Глава 1038. Пик понимания границ тьмы. Древний святой Феникс, это существо уже почти стало легендой, и в памяти многих культиваторов стерлось это имя. Секта четырех святых исчезла из памяти людей уже давным-давно, и ее вчерашняя слава превратилась в воспоминания о далеком прошлом, но даже эти воспоминания с постепенным течением времени тоже стали понемногу растворяться как дым. Только некоторые опытные культиваторы еще хранили память о благоговении и душевном страхе перед сектой четырех святых. Когда-то секта четырех святых была еще сильнее и таинственнее, чем теперешний альянс культивации, и даже прежняя секта Кунь-Сюй в регионе планет Кунь-Сюй испытывала страх в отношении секты четырех святых. Именно поэтому у альянса появились союзники, которые путем различных заговоров довели секту четырех святых до невиданного ранее ослабленного состояния. Сильнейший святой император Цинлун, Зеленый дракон, пропал без вести. Самый внушающий страх святой император Феникс находился в состоянии третьего увядания святого, и когда это стало известно, секта четырех святых в один момент приблизилась к кризису, которого раньше никогда не случалось. Но даже если так, секта четырех святых все еще обладала неукротимой реальной мощью, чтобы сразиться с альянсом, и даже не опасалась секты Кунь-Сюй. И хотя секта Кунь-Сюй в силу обстоятельств не смогла напрямую поддержать альянс, а помогала ему только из тени, даже если бы они вышли на свет, с мощью секты четырех святых, запустив четыре изначальных святых оружия, они бы смогли принять бой. Но только в самый ключевой момент битвы с альянсом произошло событие, потрясшее всю секту четырех святых, и именно из-за этого происшествия секта окончательно пала. Святой император Сюань-У вместе с тремя сильнейшими его учениками, а также большей частью своих людей, подняли бунт. И кроме этого, как раз во время бунта они внезапно атаковали святого императора Феникса, и хотя в итоге проиграли, все же третье увядание святого, которое Фениксу удалось насильно подавить, вспыхнуло вновь. Все случившееся для кровных наследников секты четырех святых было просто невероятно, но святой Сюань-У и большая часть его людей предала секту, после чего в этой битве произошел невообразимый ранее поворот. Четыре святых оружия, потеряв поддержку святого императора Цинлуна при использовании, истратили очень много силы, а теперь, после предательства Сюань-У, их мощь и вовсе резко сократилась. До сегодняшнего дня так никто и не узнал, почему святой Сюань-У, который уже стал одним из святых императоров, предал секту четырех святых. Все, что было связано с этой историей, стало сплошными догадками. Предательство святого императора Сюань-У добавило мощи альянса культивации, и та битва привела к войне во всем регионе планет, и звездное небо практически покрылось кровью, костями и трупами. И все же альянс культивации недооценил мощь секты четырех святых. После предательства Сюань-У святой Феникс, несмотря на то, что атака третьего увядания святого потерпела неудачу, сумел разжечь во всем регионе планет пламя, захлестнувшее небеса, обернулся десятком аватаров и нанес альянсу культивации яростную контратаку. Горечь, оставшаяся после этой войны, заставляла выживших культиваторов дрожать без холода при одном воспоминании о ней. В конце концов, секта четырех святых все-таки проиграла, после чего секта Кунь-Сюй разорвала соглашение, заключенное многие годы назад, о том, что не станет участвовать в битвах внутри региона планет Кунь-Сюй, и лично вступила в бой. Они сделали это потому, что собирались окончательно уничтожить секту четырех святых, вырвать ее с корнями, так чтобы от нее ничего не осталось. Но даже они, как и предшественники, недооценили убийственную мощь секты четырех святых. Из 10 аватаров святого Феникса было уничтожено 8, основное тело было практически разрушено, от него осталось только слабое намерение. Святой Цинлун понес еще большие потери, из 10 осталось только 1 или 2 аватара. Остатки секты святого Сюань-У также почти исчезли. Святой император Байху, Белый Тигр, стал предводителем первого нападения на Альянс, который также убил немало людей из секты Кунь-Сюй, но в итоге погиб в бою. Но даже после смерти его тело не разрушилось, а осталось стоять на месте и задержало наступление армии Альянса. С помощью захлестнувшей небеса ци ненависти, от которой души и сердца людей содрогнулись, и они не смели пробиваться вперед даже после смерти противника. Теперь в кровопролитной войне была поставлена точка. Можно было сказать, что обе стороны понесли большие потери. Секта четырех святых потерпела поражение, но и мощь Альянса также понесла урон, и даже секта Кунь-Сюй прекратила геноцид секты четырех святых, и не потому, что они передумали, а потому что все понимали, даже в случае победы им придется заплатить цену, которую ни Альянс, ни Кунь-Сюй не смогут выдержать. Ведь все-таки в секте четырех святых все еще находились легендарные четыре святых оружия. Если спровоцировать секты четырех святых, можно было поплатиться всем своим народом и быть уничтоженным без остатка. С тех пор все следы секты четырех святых были стерты, и даже если они появлялись где-то за несколько десятков тысяч лет, то занимали только небольшую территорию и некоторые планеты культивации, которые с виду также принадлежали региону планет Альянса. Например, таковой была планета Судзаку. Но огромный феникс несколько сотен ли, появившийся в звездном небе, словно посылал ясный сигнал о том, что секта четырех святых снова появилась в звездном регионе. Там, где пролетал этот феникс, даже метеориты таяли и превращались в пыль, отчего культиваторы Альянса потрясенно высказывали самые разные догадки. Даже в северном регионе Лотянь уже стали известны различные новости о появлении этого феникса, и Янь Лоэцзы, прочитав свиток с этой информацией, тут же громко рассмеялся. Война с регионом Лотянь, которая уже остановилась, возобновилась новыми силами, и войска Лотянь, базируясь в северной части региона Альянса, начали продвигаться вперед. Из региона Лотянь непрерывно прибывало все больше культиваторов, и весь регион практически опустел, ведь все силы культиваторов Лутянь были направлены на атаку Альянса. Ничего этого Ван Лень не знал. Сейчас он сидел в позе лотоса внутри пещеры и, закрыв глаза, занимался дыхательными техниками. Через определенные промежутки времени он поглощал по одному изначальному духу, и хорошо, что у него в сумке их было немало, и пока что хватало для поддержания медитации. Изначальная сила в его теле двигалась все быстрее и быстрее. Волна мощной ауры продолжила рассеиваться от его тела, она заполнила пространство вокруг и превратилась в ураганный ветер. Его пещера была небольшой, и под действием этого урагана в ее стенах тут же появилось множество трещин, из которых с треском начали сыпаться большие камни. Но Ван Лин ничего этого не чувствовал. Сейчас он был полностью сосредоточен на ключевом моменте прорыва культивации. Однако падающие камни даже не касались его тела. Каждый раз сверкала серебряная вспышка, и мертвая женщина одним движением руки разбивала их на мелкие осколки. Из каждого проглоченного изначального духа Ван Линь поглощал бесконечную изначальную силу, которая непрерывно сливалась с его собственным изначальным духом и бесновалась внутри него. Если бы Феникс Ван Линя все еще не пробудился, и в изначальной силе не содержалось его пламя, возможно, в этот момент его бы уже разорвало на куски. Но сейчас в изначальной силе Ван Линя бушевало пламя Феникса, и поглощенная изначальная сила должна была продолжить вращаться, очищая снутри его изначального духа. И хотя это было немного проблематично, как только Ван Линь достигнет успеха, его реальная сила возрастет несколько раз. С вращением огромного объема изначальной силы, мощь пламени, содержащаяся в ней, наполнила тело Ван Линя, и от него начали расходиться волны сильного жара. Стены пещеры начали рушиться еще сильнее и окрасились огненно-красным светом, излучающим жар пламени, которое словно бесчисленное множество лет скрывалось в жерле вулкана. Даже сама мертвая женщина в серебристых одеждах нахмурила брови, но все же не отступила ни на шаг. По мере того, как аура от тела Ван Линя становилась все более густой, ураганный ветер вокруг него становился все сильней, и в конце концов с грохотом вырвался за пределы этой пещеры и начал крупномасштабно крушить все вокруг. Земля, на которой сидел Ван Линь, уже давно была покрыта трещинами и с грохотом рушилась, так что Ван Линь начал ходить вниз вместе с ней. Вокруг него кружился ураган, который отбрасывал в стороны падающие сверху камни. Таким образом, эта ураганная воронка превратилась в вращающийся молот, и по мере того, как она разрасталась и заполняла все вокруг, земля непрерывно уходила вниз. Мертвая женщина сделала шаг и обернулась серебристой вспышкой, которая окружила Ван Линя со всех сторон. Аура пламени атаковала ее, и ее бледное лицо все-таки стало румяным, но ее глаза по-прежнему не моргая следили за Ван Линем. Тело Ван Линя не переставало уходить вниз вместе с землей, раздался грохот, и он вдруг резко распахнул глаза, в которых со свистом вспыхнули два пламенных огня. Когда это произошло, грохот от ураганного ветра вокруг него достиг своего предела и бешено разлетелся вокруг. Вниз посыпались огромные камни, и вместе с ветром завихрилась аура поздней стадии понимания границ тьмы. Это было такое сильное чувство, словно он заполучил власть над миром, и одна его божественная способность могла разрушить небо и землю. Особенно в тот момент, когда он открыл глаза, мир, развернувшийся перед его взором, показался ему сделанным из множества пересекающихся линий. Это и был его закон природы. Вторая ступень культивации, понимание границ тьмы, это понимание было направлено именно на законы природы, и чем глубже продвигалась культивация, тем больше законов природы мог увидеть культиватор. И когда он мог увидеть нерушимый закон природы неба и земли, это означало, что он мог достичь полного завершения понимания границ тьмы. «Я пробился!» Ван Линь сделал резкий вдох. Всего лишь поздняя стадия понимания границ не могла его удовлетворить. Возвышаясь, его домен поднял его до уровня поздней стадии понимания границ. Но тут же его посетило смутное ощущение, словно если приложить еще достаточно изначальной силы, можно добиться полной завершенности поздней стадии понимания границ. Глаза Ван Линя вновь сверкнули. Он даже не успел осмотреть свое тело, как выхватил из сумки оставшиеся изначальные души и проглотил все за один присест. В тот же миг его культивация достигла поздней стадии понимания границ, и с непрерывным вращением изначальной силы с пламенем Феникса снова начала бешено расти. Изначальная сила непрерывно вращалась внутри изначального духа Ван Линя, и постепенно жар, исходящий от его тела, начал становиться все сильнее и сильнее. Одновременно с этим тотем Феникса на его теле вырвался наружу и стал вращаться над головой Ван Линя, обернувшись Фениксом. Феникс начал издавать звонкие крики, глаза Ван Линя засверкали, но он все же нахмурился. «Ещё немного!» Силуэт Ван Линя мелькнул, и от его тела отделился аватар, обернувшись вторым Ван Линем. Основное тело осталось сидеть на месте, и без слияния с аватаром его всепоглощающая свирепая аура заполнила все вокруг. Лицо аватара было спокойным. Отделившись от основного тела, он одним шагом вышел из пещеры и показался в небе над глубокой ямой. В тот момент, когда он там появился, Феникс вылетел за ним следом и закружился над Ван Линем. Ван Линь сделал глубокий вдох. Вращение изначальной силы в его теле достигло предела. В левом глазу полыхнуло пламя, а в голубом свете правого глаза наружу вылетела сфера молнии. Из точки между его бровей вылетел изначальный дух, раздался рев, и появился изначальный громовой дракон, обладающий властью над громом неба и земли. В этот миг небо и земля, все и вся, в глазах Ван Линя кардинально изменилось.